В нашем последнем изучении жизни и служения апостола Петра мы заметили, что после воскресения Христа ученики отправились в Галилею, как они были наставлены. Во время ожидания явления Господа Петр предложил, чтобы они пошли ловить рыбу, на что другие охотно согласились. Однако в ту ночь они напрасно трудились, они ничего не поймали. И тогда, когда они приближались к берегу, они услышали голос: «Поймали ли вы что-нибудь?» Очевидно, до некоторой степени огорченные от неудачного улова и, несомненно, усталые, они ответили кротким «нет». Тогда последовало повеление: «Закиньте сеть по правую сторону лодку и поймайте». Инстинктивно Иоанн сказал Петру: «Это Господь», ибо только повеление его могло произвести такой улов, когда они, опытные рыболовы, ничего не поймали, несмотря на то, что трудились всю ночь. Они также вспомнили, что первый раз, когда они встретили Господа, это было после ночи усиленного труда без всякого улова. Это Господь. Этого было достаточно для Петра. Он перелез через борт лодки, бросился в воду, чтобы плыть и идти вброд к тому месту, где Господь стоял, тот, который благодушно и любезно встретил его одного в день своего воскресения. Петр помогал другим в лодке, сбросив свою верхнюю одежду. В отличие по отношению к Христу, евангельское повествование указывает, что Петр опоясался одеждой перед тем, как броситься в воду. Можно улыбаться при мысли обременения самого себя в плавании или идя вброд, но Петр своим импульсивным путем был склонен добраться к Господу как поскорее и соответственно одетым. В действии Симона Петра имеется плодовитость. Частная встреча Господа с Петром восстановила в нем уверенность. Как он оставил свое занятие, каких 3 года прежде следования за Господом, он теперь оставляет это позади, чтобы узнать, что Господь имеет для него в будущем. Он был уверен, что Господь имеет для него инструкции. Петр сильно желал узнать, что Господь ожидал от него в будущем. Священное Писание замечает, что Господь уже разложил огонь на берегу, и на нем уже лежала рыба и хлеб. Но Господь сказал важное: «Принесите рыбы, которые вы теперь поймали». Они должны были иметь общение с Господом в приготовлении еды, которую Он уже начал приготовлять. Общение совместно, участие было запечатлено в умах этих действий. Интересно также заметить, что это Петр, который взял веревки сети и начал вытаскивать их на берег. Он, Петр, оставил учеников в лодке, но теперь он откликается на запрос или повеление Христа, совершая свою часть, вытаскивая на землю сеть. Иоанн, записывая это происшествие, осторожно заметил число пойманной рыбы – 153. Один библейский исследователь провозгласил: фактическая запись, типичная для опытного рыболова, который знал, что улов нужно посчитать перед тем, как его разделить между членами. В Писании ничего не сказано о приготовленной еде и о каком-нибудь происшедшем разговоре во время еды. Господь, хозяин, поблагодарил отца за обеспечение и раздал рыбу и хлеб ожидающим тихим ученикам. Ученики были в присутствии воскресшего Господа, и они ожидали, чтобы Он говорил. Поэтому мы читаем: «Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру». И первые проникательные слова были сказаны Симону Петру. Сидя в маленьком кругу, Иисус повернулся к Петру со словами: «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Хорошо было сказано, что важность, а даже формальность способа, которым Господь обратился к Петру, должны сделать глубокий эффект. Это был подобный язык, которым Господь говорил Петру во время первоначального призыва. Обратите внимание на слова Евангелия от Иоанна, 1 главы 42 стиха. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, «Ты наречешься Кифа», что значит камень. Петр должен был быть настороже инстинктивно к тому, что Господь намеревался сделать, когда он так обратился к нему. «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Заметьте, что Господь обратился к нему, Симон. Господь сказал ему: «Ты наречешься Кифа», что значит камень. Но теперь, 3 года с лишним позже, он все же обращается к нему как к Симону, его данному имени при рождении. Вопрос: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» требует ответа. Образ обращения намекает на формальный образ обращения судьи. Вопрос. Когда Христос сказал Симону Петру: «Любишь ли меня больше, нежели они?» к чему или кому он ссылался? Мы можем спросить прежде всего, ссылался ли Христос на то, что он и другие делали всю ночь, а именно занимались рыбной ловлей. Был ли это вопрос по отношению будущего, которое Петр имел в виду? Указывал ли Господь на рыбу на берегу, когда он говорил эти слова Петру? Разочарованные верующие на протяжении веков оставляли их служение Господу и возвращались к прежнему образу жизни. Христианские работники жаловались, что они нашли цену для служения слишком высокой, и поэтому оставили это служение. Люди, вышедшие из Египта через прямое содействие и могущество Бога, обжаловали свое дело трудностями в пустыне. Мы читаем об Израиле. «И стал малодушествовать народ на пути. В результате они говорили против Моисея и против Бога, поэтому не желал ли Господь услышать от Петра признание относительно размера его любви к Христу и к труду Христову?» Затем, мы можем спросить, когда Господь задавал вопрос Симону Петру, имел ли он в виду других учеников, сидящих в кругу? Перед его арестом и распятием Господь сделал поразительное утверждение: «Все вы соблазнитесь мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря и рассеются овцы». На это Петр выпалил своим импульсивным образом с провозглашением: «Если и все соблазнятся, но не я». Петр при разных случаях брал на себя инициативу провозглашения любви и посвящения Господу. Теперь Господь стремился получить от него ясное подтверждение его любви. Но было ли это все, что заключалось в трижды заданном вопросе: «Любишь ли ты меня?» Петр категорически провозгласил, что его любовь к учителю была реальной и что он никогда не отречется от него. Но 3 раза Петр отрекся от Господа под давлением момента, когда он стоял на дворе жительства первосвященника. Когда это последнее слово отречения, даже с клятвою и божбою, произносилось устами Петра, Господь повернул слегка голову к своему последователю, когда он стоял и грелся у огня. 3 раза Петр отрекся от своего Господа. Отречение было сделано публично. Теперь 3 раза был задан вопрос: «Любишь ли ты меня больше, нежели они?» Когда Христос, вероятно, указывал на одного ученика и другого, сидящих пред ним. Петр не мог не понять, что подразумевало это слово. Когда Петр посмотрел сначала на своего учителя, тогда на Иоанна и на других, собранных там, чувство стыда овладело им. Да, он помнил свое пылкое утверждение, что он не отречется от своего Господа, даже если другие, теперь сидящие пред ним, сделают это. Они убежали из Гефсиманского сада и искали убежище от опасности. Он, Петр, следовал за Иисусом издали, чтобы посмотреть, что произойдет. Но он действительно отрекся от Господа. Он хвалился своим решением умереть со Христом, если нужно. И тогда он отрекся от Него. Это был момент горечи для Петра. Когда мы обратимся к Евангелию от Иоанна, 13 главе, 34 стиху, мы находим, что Господь говорит своим ученикам: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Это жертвенная любовь, любовь, которую Господь проявил к ним. Он ожидает от них в отношении ли к себе или к братьям во Христе. Но то же самое слово для любви употребляется Господом, когда Он обращается к Симону Петру. «Любишь ли ты Меня больше, нежели они?» Ответ Петра важный. Он отвечает: «Так, Господи, Ты знаешь, что я имею глубокую любовь к Тебе». Петр не мог допустить себе, чтобы заявить, что его любовь каким-то образом можно сравнить с любовью, проявленной ему Христом. Аминь.